и Нюра пришла к Зотову. Пока шли в кафе, Зотов думал. Красивая буфетчица Болонья пасется в сфере самообслуживания. Но это не маркиза, никаких гимназий и скрытых страстей. И не Клавдия, никаких Элен с белыми плечиками. Тут все другое. Крепкая, как свая, манкая. Про таких Максим Горький говорил «батый». Я знаю жизнь от и до. Вот ее формула. В Солнечногорске у нее дом возле курорта, с мансардой, моряк с флотилией. У нее одно увлечение — победить. Победить проклятую жизнь до самой смерти. А там, глядишь, чего-нибудь придумают, купим и это. Никаких увлечений кроме. Никаких мыслей кроме. Никакой распущенности против здоровья. Все нормально. И в жадности не увлекаться. Само придет, если не тратить попусту. Прочность. Себя не продавать. Ни-ни, не те времена. Мужик стал не добытчик, наоборот. Купить его подешевле. Кого телом, кого делом. А кого и так. Подмигнуть в черный день его тоски. Не дрейф, мол, отпустит. Он и готов. Пришли. Народу в зале немного. Ревут усилители. Болонья в буфете на витрине шоколадки раскладывает. «Ты зачем пацанчик тронула?» — говорит Зотов. Она шоколадки разложила, а одну стаймя поставила. «Никак боишься меня?» «Тебе сколько лет?» — спрашивает Зотов. 40 нет, не более 32. Году в 45-м родилась». «Верно». Он прикинул и говорит. «Значит, либо ты случайное дитя, мать не убереглась, либо зачала тебя на радостях, что война кончается». «Вычисляешь», — сказала Болонья. «Ну, вычисляй». «И у меня сноха тоже в торговом секторе работала», — говорит Зотов. «Теперь на старости лет с хахалем спивается. А хахаль вдвое моложе. Богатая, вот жить-то и нечем». «Глупая, ума нет». «Ума тебе не занимать». «А более и нет ничего?» «А есть», — говорит Зотов. «Уточни». «Человеческая жизнь», — говорит. «Как же тебе жить?» Она Зотову налила, потом ответила. «Нормально, гражданин, нормально». И глаза так бегло на него подымет и опустит. «Толкутся возле меня весь день, а я присмотрелась. Один зашел — портфель. Другой зашел — шляпа. Третий — галстук. Бывает, трактор зайдет или станок, а чаще либо канистра, либо сверло, либо запчасть. А чтоб человек зашел, этого не было. Чего не видела, того не видела, врать не буду. Мать говорила, отец человеком был. Не помню. Значит, последний скончался в 45-м. И остались мы с мамой смотреть на пиджаки, на велюровые шляпы. Маме скучно, завела одного. Этот, помню, все твердил. Дом, очаг. А сам не очаг, а дымоход. Мама его прогнала. Смешно мне на нее стало. Хватит, думаю, пора своим умом жить. Сейчас она письма пишет Расулу Гамзатову, чтобы еще раз написал про белых лебедей. А он не отвечает, стесняется, что мать моя дура. Смешно мне на вас глядеть». «Ну и к чему ж ты пришла?» «Мне и сидя неплохо. Кому надо, сам зайдет. И твой пацанчик зашел, и ты зашел». «Зайдет и уйдет», — говорит Зотов. «Потому что ты знаешь кто? Ты. Ты буфет». Она прищурила глаза. «Расплатился? Ну, иди, помечтай. Хоть домой, хоть в залу. Тебе где лучше? Иди своей дорогой». «Лучше в залу», — говорит Зотов. «У меня столик заказан. Мне сегодня 80, дочка». «Что ж сразу не сказал, старый черт?» — тихо спросила она. Второй раз в этот день его обозвали старым чертом. Нюра и она. Погромче, потише, а все одно — старый черт. Вдруг правда. Но голоса у обеих были. Голоса бархатные, грудные. Неужели природа еще живет? Зал. Неживая, машинная. Лиц нет, только одежда. Галстук, одиноко пирующий за столиком, а за соседним — столичная длинная юбка с кавалерийскими сапогами. И провинциальная юбка, все еще открывающая ноги до самого доура. В проеме дверей два главных убора — мужской блинок и женский, нашлепкой. Три алюминиевых пиджака на эстраде, с прилипшими к ним бормашинами устарелой конструкции, без обдува, и рев усилителей, заглушающих визг тормозов однообразных машин за окном, остановившихся послушать музыку про любовь пылесоса «Буран» к электробритве «Эра». Обслужили мгновенно. Она подсела, твердокаменная, и говорит. «Ты меня прости, мальчик, и забудь». «Нет», — сказал он, — «не забуду. Я акселерат».